Техника вторая. Магический парадокс. Результат. Человек перестает сопротивляться и начинает слушать, переходить от «никто не понимает» к «вы понимаете». Делайте то, чего от вас не ожидают. Привычное — это скука. На привычное не обращают внимания. Стив Стросс, The Small Business Bible. Большая часть магии основана на ловкости рук. Но магический парадокс — это ловкость ума. Когда вы действуете так, как будто ваша цель прямо противоположна тому, чего вы собираетесь добиться, вы создаете магический парадокс. И это название не надуманное. В этом приеме действительно заключена мощная магия. Эта техника позволит вам убеждать людей, находящихся в самой сложной фазе цикла убеждения, в его начале, когда вам нужно сдвинуть их от сопротивления к слушанию и затем к обдумыванию. Это классический первый шаг в переговорах с теми, кто захватил заложников, но его эффективность многократно доказана и при разрешении конфликтов в бизнесе. Чтобы понять, как работает магический парадокс, давайте рассмотрим следующий сценарий. Вы руководитель арта, которая работает непродуктивно. Вы знаете, что у него проблемы в семье, стараетесь помочь ему как только можете. Но сейчас он находится на грани срыва, а в результате очень важный для вас проект поставлен под угрозу. Вы не хотите увольнять арта, потому что знаете, он может справиться со своей работой, да и времени, чтобы найти ему замену, уже нет. Вы должны как-то расшевелить его, если не хотите, чтобы работа всей вашей команды оказалась под угрозой. Если вы сообразительны, то кое-чего делать не станете. Вы не будете подходить к арту с разговорами вроде «Послушай, я знаю, что дела идут не очень хорошо, но тебе нужно действовать с нами заодно. Ты знаешь, как выполнить эту работу, и можешь сделать все, что нужно для проекта. Давай поставим несколько целей, и я уверен, ты сделаешь все вовремя. На нас всех давят, и мы на тебя рассчитываем». Если вы это сделаете, так поступает большинство менеджеров, все шансы будут за то, что арт встанет в защитную стойку и ответит: «Да, но времени на это недостаточно». Или «Да, но мне никто не помогает». Продолжайте давить на него, и он уйдет еще глубже в оборону, начнет огрызаться или даже уволится. Но это ведь совсем не то, чего вы хотели добиться. И уж точно не то, что нужно самому арту. Поэтому вместо всего этого сделайте то, чего он совершенно не ожидает. Проявите эмпатию к его отрицательным мыслям. Например, скажите: «Могу поспорить, ты уверен, что никто из нас не знает, каково это — бояться оказаться неспособным вытянуть такой проект. А еще могу поспорить, что ты расстроен, думая, что мы считаем, будто ты тянешь всех назад. И опять-таки могу поспорить, что никто из нас не может себе представить, как трудно справиться с проблемами, которые на тебя навалились». А теперь смотрите, как работает магия. Отразив эмоции арта, вы снизили имеющийся у него дефицит зеркальных нейронов и дали ему почувствовать, что понимаете его и находитесь с ним на связи. Здесь возникает первый парадокс. Сказав арту, что знаете, что он чувствует, думая, будто его никто не понимает, вы показали, что на самом деле понимаете его. Второй парадокс в том, что, выражая в словах причины, по которым арт может испытывать негативные чувства, вы подвигаете его к оптимистичному настрою. Поначалу он будет склоняться к промежуточной позиции, когда можно сказать: «Да, все идет хуже некуда. Я знаю, что нужен вам для этой работы, и посмотрю, смогу ли ее вытянуть». Не слишком рассчитывайте на чудо, но все же ваши слова заставят его сдвинуться к мысли: «Я знаю, что создал проблему, но могу все исправить. В самом деле могу. Дайте мне несколько дней, и я наверстаю упущенное». Каскад «да». Как же работает магический парадокс? Запустив каскад «да», исходящих от вашего собеседника: «Да, вы правы, у меня неприятности, да, мне с этим трудно справляться», вы сдвигаете его отношение от несогласия к согласию. После того, как вы установите взаимопонимание, ваш собеседник будет эмоционально подготовлен к сотрудничеству, а не к конфронтации. Вспомните описанный ранее сценарий с Фрэнком, и вы поймете, что именно такой подход использовал детектив Крамер для разрядки ситуации, содержащей потенциальную смертельную угрозу. Эту технику вы можете применять на работе и дома в самых напряженных ситуациях, когда нужно удержать человека от серьезной ошибки. Вот пример Розы и ее дочери Лизи, которая общается с людьми, способными, по мнению матери, оказать плохое влияние на дочь. Лизи громко зло. «Мне надоели твои нотации! Я ухожу, мне уже 18 лет, и ты не можешь меня остановить!» Роза, сделав глубокий вдох и сопротивляясь искушению закричать в ответ. «Давай поговорим хотя бы минуту. Я могу поспорить, ты думаешь, что никто вокруг не знает, каково это чувствовать, как тебя душат общепринятыми правилами, которые мы требуем соблюдать?» Лизи. «Это так! Я просто задыхаюсь!» Роза. «Я могу поспорить, что ты злишься, потому что думаешь, что мы не можем понять, как тяжело тебе сейчас быть почти взрослой и по-прежнему жить со своими родителями». Лизи, начиная успокаиваться. «Да». Роза. «И еще. Я могу поспорить. Ты считаешь, что у нас нет никакого представления о том, под каким давлением ты находишься и какие трудные решения пытаешься принять?» Лизи, давая выход эмоциям. «Да, это непростые решения, и я не могу поговорить с тобой об этом, потому что вы с отцом заняты своими проблемами, особенно сейчас, когда его уволили». Роза. «Да, сейчас трудные времена, но твои проблемы для нас важны не меньше наших. На самом деле, если мы сядем и поговорим обо всем, что происходит, мы все почувствуем себя лучше. У тебя найдется несколько минут, чтобы выпить чашку чая с матерью?» Лизи. «Да, конечно». В начале этого разговора Лизи видит в Розе врага. Но, используя магический парадокс, мать вызывает каскад «да», который постепенно снижает эмоциональный накал дочери до такой степени, что та готова объявить перемирие. То есть Лизи переходит от сопротивления к выслушиванию и обдумыванию. И все это благодаря нескольким предложениям. В результате у матери появляется реальный шанс удержать дочь от совершения серьезной ошибки. Завоевать доверие. Магический парадокс — это не только инструмент, помогающий выходу эмоций и позволяющий удержать от совершения ошибки. Это также набор козырей для завоевания доверия человека, который не склонен доверять вам. Магический парадокс — очень сильный ход, особенно если вам приходится работать в напряженной, отравленной конфликтами атмосфере. А вы хотите дать понять другому человеку, что не являетесь частью его проблемы. Джек был новым управляющим партнером юридической фирмы в Лос-Анджелесе. Эта фирма предпочитала нанимать в качестве младших консультантов женщин и имела при этом репутацию настоящей соковыжималки, заставляя младших консультантов работать до упаду и доводя их до стресса, особенно тех, у кого были маленькие дети. Женщины испытывали постоянное чувство вины за то, что не могут проводить с детьми достаточно времени и вынуждены оставлять их на нянь. Однажды Шеннон, отработавшая в должности младшего консультанта 3 года, пережила настоящий шок, когда 3-летний сын заявил ей: «Я ненавижу твою работу и больше не люблю тебя». Этот случай привел женщину в полное отчаяние. Она сидела в своем кабинете и рыдала, когда ее увидел Джек, проходивший мимо при открытой двери. Прежний управляющий партнер просто игнорировал такие сцены. Но Джек относился к ним по-другому, потому что у него были маленькие дети, которых он очень любил, и был благодарен своей жене, которая могла оставаться с ними дома. Он уже думал о том, что нужно что-то сделать, чтобы фирма стала более лояльной по отношению к семьям сотрудников, но понимал, что это потребует у него много времени. Джек постучал в дверь. «Шеннон, можно войти?» «Все нормально, я сейчас приведу себя в порядок», — ответила Шеннон, подняв голову. Джек знал, что Шеннон очень ответственно относится к работе, и ему было неприятно, что фирма не раз объявляла о своей поддержке женского персонала, но своих обещаний не выполняла. Он вошел в кабинет, закрыл за собой дверь и посмотрел на Шеннон. Могу поспорить, ты чувствуешь, что постоянно кого-то подводишь. Компанию или сына, так ведь? Шеннон посмотрела на него и произнесла сквозь слезы: «Я ненавижу себя за то, что расстраиваю сына, и переживаю, что не могу сделать то, чего ждут от меня партнеры фирмы. Я ненавижу себя за то, что снова начала курить и набрала 6 килограммов лишнего веса». Она замолчала, смутившись, что так разоткровенничалась перед начальником. «Я могу поспорить. Ты чувствуешь, что дела идут все хуже, а не наоборот. Так?» — спросил Джек. Шеннон зарыдала. Джек не стал останавливать ее, потому что понимал, ей нужно выплеснуть свои злость и разочарование, и просто добавил: «Это на самом деле тяжело, быть одновременно консультантом и матерью». Шеннон ничего не ответила, но через несколько минут ее слезы стали высыхать. Одновременно с этим стало исчезать и ощущение беспомощности. Она встала из-за стола, подошла к Джеку, обняла его и сказала: «Спасибо, вы хороший босс и хороший человек». «А ты хороший юрист и хорошая мать», — смущенно улыбаясь, ответил Джек. До этого момента Шеннон считал его частью проблемы по имени фирма. Всего лишь еще один начальник, который хочет только одного, чтобы сотрудники делали невозможное и не думает, какой ценой достигается успех. Но к тому моменту, когда Джек вышел из ее кабинета, она видела его совершенно в другом свете. Как коллегу, способного оказать поддержку, уважающего ее и заслуживающего ответного уважения. Джек осуществил эту трансформацию, которая изменила его отношение с коллегой на годы вперед, за меньшее время, чем требуется некоторым менеджерам для того, чтобы заказать ланч. Как он это сделал? С помощью секрета магического парадокса. Если хотите, чтобы люди сделали что-то неожиданное, сделайте что-то неожиданное сами. Полезная мысль. Если вы начинаете разговор со слова «нет», то открываете перед собеседником возможность сказать «да». Практические шаги. Выберите на работе человека, который упорнее всех отказывается от сотрудничества с вами и либо придумывает оправдание для того, чтобы ничего не делать, либо реагирует словами «да, но…». Убедитесь, что он в состоянии выполнить нужную вам работу и имеет для этого достаточно времени и ресурсов. Первое. Скажите ему: «Я готов поспорить, вы чувствуете, что не существует способа сделать то, что я прошу вас сделать. Не так ли?» Если вы на правильном пути, этот человек кивнет и будет озадачен и слегка обезоружен вашим пониманием. Второе. Далее скажите: «И я могу поспорить, что вы не решитесь прямо сказать мне, что не можете этого сделать. Так ли это?» Ваш собеседник, возможно, еще раз кивнет или даже скажет «да». Третье. И, наконец, скажите: «Вы, скорее всего, думаете, что единственный способ сделать это…» Позвольте вашему собеседнику закончить фразу. Четвертое. Затем продолжите работу над тем, чтобы воплотить предложенное им решение в реальность.